Автор первого тома, доктор исторических наук Белов, сотрудник Арктического и Антарктического научно-исследовательского института. Степень доктора ему присуждена именно за этот том. При чтении его я обнаружил немало, порядка 150-200 ошибок, и малых, инициалы, написание фамилий и так далее, и крупных. Этот первый том охватил период до 1861 года. Второй, вскоре вышедший том, составленный другим автором, охватывал период с 1861 по 1917 год. Кстати, там о Седове, Брусилове, Русанове и других, хотя и не полностью. В этом томе насчет ошибок благополучно, хотя и есть. И вот примерно в 1970 году выходит третий том, период с 1917 по 1945 год. Автор тот же, что и первого, Белов. Я в дачный период, то есть не имея под руками своей библиотеки, неплохой, кстати, прочел этот том. Ошибок масса, порядка 500-600. По возвращении с дачи написал аккуратно список ошибок и отправил один экземпляр в Арктический и Антарктический НИИ, ААНИИ, а второй экземпляр списка направил в Государственный комитет по присуждению ленинских и государственных премий в Москву, так как том этот был представлен на соискание премии. И любопытно получилось. В какой-то определенный день состоялось заседание комитета, той его части, которая ведает научными трудами по истории, географии и так далее. Премия была присуждена единогласно. И кто-то из участников заседания сразу же позвонил по телефону в Ленинград, в ААНИИ Белову, и поздравил. «Все в порядке, премия присуждена». А надо сказать, что автор труда, Белов, был наиболее заинтересован в получении высокого звания лауреата премии. Что же касается денежной суммы, то она заранее была распределена в значительной своей части, так сказать, обещана была сотрудникам группы, подбиравшим архивные и прочие материалы для книги, просматривавшим все пособия, печатные издания и прочее, включая газетные сообщения. Так что все были довольны, предвкушая, так сказать, и тому подобное, и так далее. Но можете себе представить, что буквально в тот рабочий день, когда началось заседание комитета, в канцелярию комитета поступил мой список ошибок, уточненный, обоснованный, бесспорный. И когда закончилось заседание комитета, секретарша доложила председателю комитета о поступившем списке. И можете представить редчайшее. Комитет тут же был созван снова. И, ознакомившись с моим списком, проверив его обоснованность, что было сделать нетрудно, отменили решение. А так как число присуждаемых премий по каждому разделу строжайше регламентировано, а во-вторых, маломальски подходящих кандидатов не было, то решили присудить эту премию научному труду «Атлас Антарктики», представлявшемуся коллективом авторов во главе с директором АА НИИ Трешниковым в прошлом году, но тоже отклоненному, так как премия была присуждена более достойному, бесспорному кандидату. И любопытно получилось. С одной стороны, Трешников официально был недоволен тем, что представленная АА НИИ кандидатура на звание лауреата была отклонена, а с другой стороны, благодаря этому отклонению, он сам, Трешников, стал лауреатом, хотя, казалось бы, в прошлом году потерял все шансы. Тем не менее, Географическое общество СССР, до которого, скорее всего, не дошел список ошибок, выявленных Воробьевым, наградило Белова за первый том «Истории открытия и освоения Северного морского пути» премии имени Семена Дежнева, а за третий и четвертый – золотой медалью имени Семенова-Тиньшанского. А вот пример из области топонимики. В 1926 году, выйдя в плавание с судами Енисейского отряда Убико-Сибири, в 1925-1926 годах я специализировался по астрономии в Пермском госуниверситете. Это бывший Тартусский или Дербский университет, эвакуированный в 1916 году из Дербта. Я на Диксоне перешел на суда Обского отряда и возвращался в Омск. При заходе на полярную станцию «Новый порт» в верховьях Обской губы произошел со мной такой случай. Определил я астропункт «Сыраяк» на западном берегу средней части Обской губы и на пароходе «Прибой» направился на определение следующего астропункта на мысе Халцинай-Сале, что на восточном берегу Обской губы, южнее мыса Таран. Подошли туда часов 5. Я, сунув в карман кусок хлеба, высадился на берег, приготовляясь к определению астропункта. Со мной сошли на берег несколько матросов и, отойдя немного в тундру, увидели оленя, загнали его к берегу, убили. Но оказалось, что олень клейменный, то есть домашний. Потом вскоре все ушли на судно, а я остался со своим универсалом у столба номер 6705. Закусил хлебом, жду прояснения. Но поднялся крепкий ветер норд-ост, снег. Вижу, прибой почему-то снимается с якоря, уходит. Как потом я узнал, у него сорвало якорь. Второй якорь не держал, полз по грунту. Прибою пришлось уходить к другому берегу под укрытие. Остался я у своего астропункта, вырыл ножом неглубокую ямку в песчаном грунте, лег в нее, частенько прогуливаясь для согревания. Прошла ночь, день, еще ночь. Утром третьего дня туман, шторм. Вижу, подходит прибой, продержался немного близ берега, снова уходит. Как потом узнал, они сбросили за борт мне бочонок с продуктами, с теплой одеждой ведь был мороз, выпал снег. Прошел еще день, ночь, и утром, просыпаясь в своей яме, вижу, рядом стоит оленья упряжка и самоед —